Глава 36. Зимний фестиваль. Часть 2. Лиза. Я сделала шаг, потом еще один. Ноги дрожали, и виной тому был даже не этот собачий холод, который пробирался под пуховик, а дурацкий страх. Это он. Точно он. Внутри все сжалось. Он приехал, правда приехал. Я набрала в грудь побольше морозного воздуха и хрипло позвала. «Ник!» Голос предательски дрогнул. Получилось тихо, почти писк, но парень услышал. Он резко развернулся, и на его лице расплылась широкая улыбка. «Ой, Зай, ну наконец-то! Я тут уже околел, пока тебе...» Он заткнулся на полуслове. Улыбка медленно сползла с лица, превращаясь в гримасу недоумения. Это был не Ник. На меня смотрел абсолютно левый чувак. Глаза серые, водянистые, нос картошкой, а на подбородке козлиная бородка, которую мой Ник в жизни бы не отрастил. В руке сжимал полусъеденный хот-дог. Капля жирной желтой горчицы прямо сейчас шлепнулась на его куртку. Ужас. «Ой, похоже, ошибся!» Он подошел ближе, улыбнувшись. «Голоса похожи!» «Простите», — прошептала я, сделав шаг назад. «Я тоже обозналась. Вы просто одеты...» «А-а-а-а!» Протянул Паша, и крошка от булки вылетела у него изо рта. «Сейчас многие в таких гоняют. Парня, что ли, ищешь?» Он с интересом оглядел меня с ног до головы, пережевывая сосиску. «Простите, мне пора». Зажмурившись от нахлынувшего страха, я развернулась и рванула прочь. Забилась в тень за одним из закрытых ларьков, прислонилась спиной к ледяной стене. «Просто показалось», — прошептала самой себе. «Так, нужно успокоиться». Обойдя ларек, я уставилась на витрину. Пить хотелось просто нереально. Сладкий какао, которым меня насильно накачала Катя, теперь стоял в горле приторным комом. Меня тошнило от одной мысли о сладком. Нужна была вода. Простая, холодная, без газа, без вкуса, без радости. Я порылась в карманах куртки. Пальцы нащупали мелочь. Должно хватить. Додумалась же оставить кошелек дома. «Девушка, можно воды?» — спросила у продавщицы. — С газом, без, — буркнула она, не глядя на меня. — Без, и холодную, если есть. Она полезла в холодильник, гремя бутылками. Я стала выгребать мелочь из ладони, и тут одна монета выскользнула. Она звонко ударилась об асфальт и покатилась. — Черт! — выругалась я. Монета, как назло, закатилась прямо под колесо тележки с мороженым, которое стояло рядом. Я вздохнула и присела на корточки. Денег было впритык, без этой монетки воды мне не видать. Пошарила рукой в грязной снежной жиже, пальцы мгновенно онемели от холода, грязь забилась под ногти. И в этот самый момент, буквально в метре от меня, раздались быстрые шаги. Кто-то высокий стремительно прошел мимо, я увидела только ноги, а точнее кеды. Старые, черные, с потертым белым носком. И я замерла, сжимая в грязной ладони мокрую монету. Сердце вновь забилось чаще. «Ник!» — резко выпрямилась, уставившись на владельца кед. Но передо мной уже возникла стена из подростков. Человек 5, они шли шеренгой, заняв всю дорожку, громко ржали и толкали друг друга. «Эй, теть, полегче!» — крикнул один из них, чуть не налетев на меня. Пока я протирала глаза, пока пыталась выглянуть за их широкие спины, тот в кедах уже исчез. Растворился в толпе, как будто его и не было. «Показалось!» Выдохнула я, чувствуя, как плечи опускаются. Опять показалось. Я забрала свою воду. Бутылка была ледяная, запотевшая. Открутила крышку дрожащими руками и сделала жадный глоток. Зубы заломило от холода, но стало чуть легче. Мозг немного прояснился. Надо идти.